Глава первая. Чрезвычайное происшествие. Спустя 20 земных лет на другом краю Млечного Пути. Если в кабинете происходит одновременно несколько событий, срабатывает тревожная сигнализация, включаются мониторы удаленного слежения и звенит вызов по линии экстренной связи, то можно не сомневаться, случилась какая-то неприятность. Оторвавшись от изучения объемной структуры энергосистемы одного из сегментов крупной галактики, которая землянину чем-то напомнила бы кольцевую схему огромного метрополитена, Стейс ответил на вызов, приближая к себе один из засветившихся мониторов и увеличивая изображение на нем. Первый стратег слушает. «Борт 78-95-00. Трансфер от Дельты Орла до Бетты Илея. У нас чрезвычайная ситуация. Сужение подпространственного туннеля. Техническая поддержка бессильна, направила вызов сразу к вам». Напряжение в голосе командира корабля, вернее, истеричных криков, говорило о критичности ситуации. Впрочем, первый стратег явно не относился к тем, кому требовались дополнительные разъяснения сути происходящего. Сужение подпространственного туннеля — термин, самоочевидность значения которого была лишь кажущейся. В релятивистско-квантовой физике любая наглядность представления реальных процессов была лишь кажущейся. В нуль физике тем более. Объективными были только следствия всех процессов. Если туннель сократился до размеров корабля, то попытка сделать скачок через пустоту на сотни тысяч световых лет обернется исчезновением корабля со всем экипажем. От них останется лишь яркий выброс высокоэнергетических фотонов в реальное пространство. Так уже было однажды и совсем недавно, спустя тысячелетия после того, как нуль физики смогли создать первый постоянно действующий туннель. Сотни лет без аварийного функционирования туннелей, и вдруг второй несчастный случай подряд. Если бы Стейс знал хоть кого-то, способного так повлиять на подпространство, он бы заподозрил диверсии. «Я вижу ваше расчетное положение», — сказал он командиру борта и опустился в свое старое глубокое кресло, нашпигованное оборудованием, как пельмень фаршем. Закрыл глаза, вызывающие ужас у большинства обитателей галактик. Открыв их, он осмотрелся в капитанской рубке терпящего бедствия корабля. «Принимаю командование на себя!» Перед мысленным взором Стейза возникла схема туннеля с привязкой к условно близким точкам реального пространства. Все такие схемы он знал наизусть, до последних мелочей. На экране блока управления высвечивались динамические коэффициенты, описывающие состояние туннеля в текущий момент. Коррекция трассы была невозможна, искривления слишком большие, потенциала энергоблоков не хватит, чтобы выправить весь путь до точки назначения. Ясно, отчего техническая поддержка сразу ударила в набат. Такие сверхэнергии не создаст никакое оборудование. «Меняем курс», — механическим голосом скомандовал Стейс и начал быстро диктовать расчетные данные для поворота. Команда, молча, как единый слаженный механизм, выполняла все указания объемной голограммы первого стратега. Вопрос, куда мы сворачиваем, если там ничего нет, никто не озвучил. Нырнув в подпространство, корабль покинул пределы чего-то ради намеченной приборами дороги в пустоте. Дороги, созданные трудами многих техников и ученых, и проложенные нульфизиками, теми, кто умел рассчитывать структуру пустоты и пробивать в ней транспортные артерии. Ни слова, ни вздоха, только мигание приборов, бег пальцев по сенсорным активаторам и бег строчек по мониторам. Колонки расчетных коэффициентов мало-помалу сравнивались с колонками коэффициентов фактических, но защитная обшивка корпуса корабля понемногу испарялась. Квазидвижение в новом, наспех создаваемом стратегом туннеле не проходило бесследно. Его стены были слишком узки. Правда, они зато были стабильны. Пока стабильны. «Включаем двигатели на полную мощность!» И опять молниеносное выполнение команды. Обдумывание и осмысление приказа в некоторых ситуациях бывает преступлением. Это на консилиумах седовласые ученые могут себе позволить рассуждать на тему, что в подпространстве бессмысленно говорить о любом виде обычного движения и еще более бессмысленно пытаться создать его с помощью двигателей. Когда включен обратный отсчет, время остается только на одно — веру в командующего и слепое следование его указаниям. Метод не всегда оправдывает себя, но другого просто не существует. «Отщелкиваем защитную оболочку! Рывок!» Подпространство выплюнуло во след кораблю фейерверк от съеденной им оболочки, а мониторы перешли в режим отражения реального пространства. Теперь на них светились не колонки значков и цифр, а настоящие звезды и созвездия. «Сектор B-1435. Ближайшее скопление звезд — созвездие Короны. Приятным женским голосом заговорила автоматически включившаяся система локации. «У нас сбой с курса, капитан. Внештатная ситуация. Сделать запрос на посадку на ближайшей базе?» Хриплое «да» удалось командиру корабля не с первого раза. Автопилот продолжил новый курс и известил, что их ждут гостеприимные орбитальные доки населенной планеты, находящиеся в 3 часах пути на субсветовой скорости. Система жизнеобеспечения отрапортовала, что утерянная механическая защитная оболочка корабля заменена на энергетический щит. Запасов энергии хватит до прибытия на базу. Запасов еды, воды и воздуха тоже. Впрочем, в последнем никто и не сомневался. «Спасибо, первый стратег», — тихо произнес командир корабля, обращаясь к объемной голограмме Стейза, до сих пор стоящей в капитанской рубке. Полной иллюзии присутствия реального человека. «Вы... вам... с вами все в порядке?» В прошлый раз галактики потеряли нуль физика, пытавшегося вытащить из-под пространства вот так же застрявший в туннеле корабль. Потеряли вместе с кораблем и его экипажем. Всем было отлично известно, что сознание нуль физика погибает в схлопывающемся туннеле столь же верно, как если бы он присутствовал в нем в своей физической оболочке. А вслед за сознанием неизменно погибает и тело, где бы оно ни находилось. У стратега, явившегося к экипажу на помощь, было лишь две возможности спастись – или вытащить корабль в реальное пространство, или бросить людей на произвол судьбы в последний миг. И всем было отлично известно, что он никогда бы не отступился от самого мизерного шанса спасти всех в этот последний миг. Они бы либо спаслись все вместе, либо погибли бы тоже вместе. Счастье, что на этот раз реализовался первый вариант. «Да, со мной все нормально. Служу галактикам», — ответил Стейз и очнулся в стенах своего кабинета. Рядом с его креслом стоял верный адъютант, протягивая махровое полотенце и набор пилюль, утвержденный медиками к принятию в таких ситуациях. Стейз вытер кровь, хлеставшую из ушей и носа и успевшую залить лицо, грудь и плечи, проглотил пилюли и устало откинулся в кресле. Лекарства не подвели, кровотечение остановилось, пульс и давление быстро пришли в норму. «Помочь дойти до камеры очистки, стратег?» «Позже. Сколько прошло времени?» «Один стандартный общегалактический час». «Запись происшествия сохранена?» «Да, вся до миллисекунды, стратег». «Все данные, до начала изменений туннеля, во время его сужения и после, когда вы пробивали новый путь в реальное пространство». «Что с первоначальным туннелем?» «Он исчез, схлопнулся». Все как раньше. Тысячи человека-часов, долгий труд, сложнейшие расчеты, все на смарку. Разрыв транспортной системы больно ударит по хрупкой экономике сектора Бета и Лея, лишь 3 века тому назад присоединившегося к Галактическому Альянсу. «Верховному стратегу доложили?» «Да, я должен напомнить, он ждет вас на совещании через полчаса, то, которое было запланировано ранее, до происшествия. Верховный просил вас все таки прийти на него, если у вас будет физическая возможность сделать это». «Если меня не переварит пустота», — усмехнулся Стейз. «Мной она подавится, так и передай в следующий раз Верховному». Адъютант помолчал и сипло прошептал. «Полагаете, трагедия повторится?» «Один раз может быть случайностью, но 2 уже выявляют закономерность. Они имеют свойство повторяться, да». Все приходящее, но привычка людей бестолково совещаться – вечно. О чем могут советоваться люди, профессиональные сферы деятельности которых принципиально различны? Каким мудрым словом может помочь военный биологу? Или социолог-физику? Стейз терпеть не мог собрания у Верховного, но за десятилетия работы смирился с ними, как с неизбежным злом. Его появление в зале не прошло незамеченным. Все стратеги встали, приветствуя его, сдержанно выразили сочувствие в связи с чрезвычайным происшествием и принесли поздравления в связи с благополучным спасением экипажа грузового судна. Задавив свойственную себе нелюдимость и собрав в кучку все крохи своей общительности, Стейз поблагодарил коллег и заверил, что находится в рабочей форме. Осмотрев собравшихся, он обратил внимание, что на совещание вызваны не все. Значит, обсуждаться будет узкоспециальная проблема, что не могло не радовать. «Стратег по инфраструктуре, не переглядывайтесь со Стейзом. Вопросы транспортной доступности отрезанных территорий мы будем обсуждать не сегодня», — сказал Верховный. «К сожалению, непредсказуемые флуктуации туннелей — не единственная глобальная проблема миров Альянса. К ним еще относится острая нехватка сильных нуль физиков», — не удержался стратег по инфраструктуре. «Если бы сегодня мы потеряли Стейза...» «Мы его не потеряли», — вздохнул Верховный. Было видно, что зельданец нелегко перенес известие об очередной катастрофе в подпространстве. Он будто постарел на добрый 10 лет. «Прошу сосредоточиться, коллеги. Нас попросил собраться 5-й стратег». 5-м был стратег по биосферам. Его ведомство курировало все, что касалось сохранности мест обитания живых существ и космических образований в целом. А рядом со стратегом сидел представитель расы Авгуров, незнакомый Стейзу и не входящий в высший круг управления Альянса. Видимо, этого пожилого мужчину с белесыми глазами и блекло-серыми волосами специально пригласили на совещание. Авгуры были расой, буквально помешанной на изучении биологических объектов и истово поклонявшихся природе как таковой. Большинство высококвалифицированных сотрудников пятого стратега относились к расе Авгуров. «Всем вам известно, что на некоторых планетах внезапно стало наблюдаться лавинообразное разрастание опасных видов растений», — заговорил пятый стратег. «Три года назад я докладывал, что проблема наблюдается на сотой доле процента всех обитаемых планет. На сегодняшний день число возросло до 1%. Тут подскочил даже Стейс, весьма далекий от биологии. В стабильных мирах увеличение любого показателя в 100 раз за несколько лет было из ряда вон выходящим событием. Пятый стратег оправдывался и уверял, что ведомство сделало все, что в его силах. Работают и генетики, и все специалисты по животному и растительному миру всех планет. Что исследования ведутся, корни проблемы ищутся, но... «Послушайте, мы же не в каменном веке живем», — не выдержал Стейс. «Мы осваиваем раскаленные каменные планеты и делаем их пригодными для жизни. Заселяем миры с крайне агрессивными видами флоры и фауны. А вы толкуете, что не можете избавиться от ядовитых сорняков, заполонивших поля некоторых планет? Так скажите, что нам делать, стратег по естественно-научным дисциплинам?» — развел руками биолог. «Обработайте сорняки ядом, выжгите зараженные поля и леса. Вариантов масса». «Рассуждение истинного физика. Вначале уничтожьте все, а потом восстановите только нужное». Негромко произнес светлоглазый спутник пятого стратега, но его старческий голос раскатился эхом по всему залу. «Неудивительно, что нуль физиков именуют некромантами, явно не только из-за вашей работы по оживлению мертвого, пустого подпространства. Вы бы еще бомбы с антивеществом использовать предложили». Стейс лишний раз убедился, что не любит натуралистов и ненавидит совещания. «Антивещество не оставляет радиоактивных отходов, от которых страдали древние цивилизации», напомнил он, откидываясь на спинку неудобного стула и скрещивая руки на груди. «Вполне гуманный для природы способ борьбы с сорняками». «Гуманный?» — ахнул пятый стратег. «Что-то он сегодня чересчур взвинченный». «Все, что вы предложили, Стейс, уничтожит не только вредоносные сорняки, но и почву, ее экосистему, жуков, червяков, семена всех других растений. Такой путь не решит проблему, а усугубит ее». «Сейчас агрессии разрастающихся видов препятствует естественная сопротивляемость живых биоцинозов. А если мы уничтожим их, это все равно, что убить иммунитет зараженного вирусом человека». «Хорошо, я всего лишь физик и признаю, что вам виднее. Вопрос у меня один. Я-то зачем вам понадобился на этом совещании? Стратег по инфраструктуре и остальные ясно. А я-то к чему? Вы же позвали меня не для того, чтобы я повторил давно забытую программу обязательных школьных предметов, так? Говорите как есть, не надо меня подготавливать к неприятным известиям, я к ним готов по умолчанию. Итак...» Все дружно посмотрели на Верховного, что крайне не понравилось Стейзу. Главный стратег выдохнул и произнес нечто несусветное. «Ученые-космобиологи не могут отыскать решение проблемы. По крайней мере, они отчаялись отыскать ее быстро, а ситуация усугубляется каждый день, я бы сказал, каждый час. Пятый стратег, покажите запись, полученную вами вчера утром». На мониторе закрутились кадры любительской стереосъемки. Семья с двумя детьми выехала отдохнуть на природу. Девочка собирает цветы, аккуратно обрывая соцветия так, чтобы не повредить корни. Мальчик с любопытством наблюдает за лягушками, прыгающими в траве. Трогать животных отец запрещает, и сын просит заснять их поближе. Камера берет земноводных крупным планом, и вдруг раздается вопль. В кадре мелькают деревья и небо. Камера упала на землю. Следующий кадр. На руке мужчины висит лягушка, намертво вцепившаяся в его запястье острыми тонкими клыками. «Особь оказалась ядовитой. Мужчину еле спасли. Медикам пришлось срочно создавать противоядие к неизвестному ранее веществу, впрыснутому ему в руку. Если бы не усиленная способность к регенерации и восстановлению, свойственная современным людям благодаря достижениям генной инженерии, мужчина бы не дождался лекарства и не выжил бы. Лягушку распотрошили и исследовали от и до. Место ее обнаружения оцепили и обнаружили на той полянке еще 4 таких же необычных лягушек». О, Стейс понял, почему на собрании присутствует военный стратег. в сферу деятельности которого в силу отсутствия в альянсе военных конфликтов входили вопросы внутренней безопасности миров. «Безумные ученые экспериментируют на животных?» — спросил Стейс у военного стратега, бывшего его товарищем со студенческих времен. «Ищем такого, но подтверждений этой версии пока не нашли. Биологи склоняются к мысли, что мутации животных и растений в природе происходят самопроизвольно, естественным путем. Проблема в том, что не только лягушки зловещим образом видоизменяются. Опасными становятся самые разнообразные представители животных и растительных миров многих планет. На тех планетах, где патология проявилась раньше всего, целые регионы стали непригодны для свободного проживания человека. Люди вынуждены перемещаться по родной планете в скафандрах и костюмах повышенной защиты, как на необжитых астероидах. Ладно, будем считать, вы напугали меня до печенок. Я слушаю дальше. Люди вашей расы не способны испытывать эмоции, а следовательно, вас невозможно напугать, произнес Авгур. И это одна из причин, по которой из наурианцев выходят сильные нульфизики, способные не паниковать в абсолютной пустоте подпространства, а спокойно заниматься делом в нем. Еще раз, какую задачу вы хотите передо мной поставить? Заговорил опять Авгур, и Стейс понял, что его самого позвали на заключительную часть собрания, которое началось задолго до его прихода, и все присутствующие успели согласиться с тем, что предложит белёсый незнакомец. Все стратеги образовывали группу поддержки, считая, что она необходима для убеждения его в чем. Авгур разглагольствовал о том, что современная наука увела людей так далеко по пути технической эволюции, что они утратили связь с природой, которая была у их предков. «Вам следовало позвать не меня, а философов, Верховный», — хмыкнул Стейс, когда Авгур сделал паузу в своих речах. «Чего вы хотите? Чтобы я демонтировал все энергетические станции галактик, утилизировал синтезаторы и аннигиляторы материи, уничтожил космические корабли и базы, словом, вернул бы жителей планет в доисторические времена? Чтобы они отапливали дома горящими дровами и читали при свете огня? Нет-нет, просто нам нужен человек, не утративший связь с природой. Человек из прошлого, понимаете?» «Нет, извините, но машину времени я изобрести не успел», — раздражаясь от пустого разговора, сказал Стейс. «В галактиках есть закрытые миры, находящиеся на начальной стадии эволюции», — прозрачно намекнул Верховный. «Великому Альянсу поможет только необразованный дикарь? Это найденное вами решение?» — поразился Стейс. «Вы все сошли с ума?» «Прорицатели Авгуров утверждают, что это наш единственный шанс». Уныло подтвердил главный биолог Альянса, и Стейс отчетливо понял, что ученые действительно исчерпали все возможности. Все, доступные благодаря современной науке, а это чертовски огромные возможности. Прорицатели, чтоб ему влететь в черную дыру. Прорицатели! На собрание лучших умов галактик позвали ясновидца. До какой же стадии отчаяния успели дойти его коллеги из других сфер науки? Выражение лица пятого стратега подтверждало, что стадия последняя. Похоже, физики остались единственными, кто еще сохранил ясность ума. Стейс переглянулся с военным стратегом, и Орин украдкой ему подмигнул. «Ясно. Товарищ предлагает соглашаться, а потом встретиться вдвоем за закрытыми дверьми и поговорить без паникующих элементов. Но оставался еще один вопрос. Помимо миров Альянса и закрытых миров, есть еще условно открытые миры. Неразвитые планеты, население которых признано неопасным, поэтому они доступны для посещения». Представителям Альянса запрещено, как бы то ни было, вмешиваться в ход естественной эволюции сообществ этих планет. Но наши наблюдатели там присутствуют, и найти связанного с природой человека им нетрудно. Для чего соваться за дикарем в закрытый мир? Наши предки не просто так запретили посещать миры с самым агрессивным населением, неспособным к мирному сотрудничеству. При всех стараниях не вмешиваться в ход естественного развития общества открытых миров, Альянс волей-неволей влияет на них. В частности, тем, что сообщает отсталым планетам о самом факте своего существования. Существование иных миров и галактик, существование высокоразвитых цивилизаций. «Тот, кто видит пик горы, знает и направление к ней», — изрек Авгур. Молча выслушав его сентенцию, Стейс кивнул Верховному. «Ладно, одного дикаря я вам привезу, не проблема. Выдайте мне разрешение на посещение закрытого мира, и я немедленно отправлю туда корабль, который выловит одного из аборигенов. К слову, как мы обойдем Галактическую конвенцию о добровольности любых действий разумного существа? Или на дикарей конвенция не распространяется, их можно похищать насильно? Простите, я всего лишь физик и не силен в казуистике законов. Вам нужно будет заручиться его согласием на сотрудничество и вывести его лично, без всяких кораблей, через подпространственный туннель», заявил Авгур, будто обратились к нему. «Создать одноразовый проход через пустоту для одного человека вам вполне по силам, так? Вы сегодня огромный корабль смогли выдернуть таким манером». Ого, цена вопроса резко возросла. И Стейзу все сильнее не нравилось происходящее. «Мне дадут время на размышления?» Он постарался скопировать ядовито-саркастичный тон, используемый другими расами, когда те хотели подчеркнуть наличие у них негативных эмоций. Широкий спектр чувств был ему недоступен, но скверные мысли и смутные подозрения раздражали ничуть не меньше. «Конечно, мы подождем вашего решения», — согласился Верховный. «И нет необходимости отправляться в закрытый мир лично. Есть же и другие». Под ледяным взглядом Стейза глава стратегического центра умолк на полуслове и разрешил ему покинуть собрание.